Маленькая, чересчур изящная для солдата рука легла на плечо юного барабанщика. «Ты помнишь пароль, который сказал нам Лесток для входа?» «Жизнь за цесаревну», — без запинки отвечал юноша и, помолчав, немного добавил. «Но как это далеко, дьявольски далеко отсюда. Боюсь я, что устанете вы». «Да, не близко, мальчуган. Но чтобы увериться в верности и преданности своих друзей, можно пройти вдвое большее расстояние». «Так точно, господин капрал», — произнес черноглазый барабанщик. Дождь, мокрый снег и ветер слепили путникам глаза, но они бодро шли, с усилием вытаскивая ноги из жидкой грязи. Миновав ряд мертвенно-тихих и таинственно темных улиц, они вступили в рабочую слободу. Здесь уже не было ни высоких зданий, ни роскошных хоромин сановников. Маленькие избенки бедных тружеников, выписанных сюда со всех уголков Европы еще могучим Петром, попадались теперь на каждом шагу юным солдатикам. Вот и ярко освещенная изба блеснула им в глаза своими светлыми окнами. «Здесь!» — произнес радостно капрал. «Здесь!» — эхом откликнулся ему барабанщик. И оба, быстро взбежав по ступеням крыльца, стали кулаками стучать в дверь, что было мочи. Пригожая, полная женщина открыла им дверь. «Жизнь за цесаревну!» произнес твердым голосом юный барабанщик и, смело взглянув в самые глаза женщины, спросил. «Друзья уже собрались?» «Пожалуйста, господа», — произнесла женщина и повела их в сени. Здесь она быстро приблизилась к какой-то двери и ударила в нее рукой три раза. «Войдите во имя чести, храбрости и отваги», — послышался за дверью громкий голос. Юный барабанщик первый кинулся к двери, распахнул ее, и оба друга очутились в большой просторной комнате, где вокруг длинного стола сидело около 30 гвардейцев-гренадеров. «Здорово, братцы!» — весело приветствовали юношей несколько голосов. Свет фонаря, поставленного в углу на полу, слабо освещал лица собравшихся. Но, тем не менее, по всему было видно, что молодцы были подобраны один к одному и дышали мощью, силой и готовностью постоять за себя.